Вестон проехал по центральной улице Роквилла и остановился возле банка. Было 3 часа. На улице почти никого не было. Большинство людей уже закупило необходимое, и Перри был рад тому, что только старики сидели в тени деревьев и о чем-то болтали между собой. Он вошел в банк, который был пуст, за исключением одной пожилой женщины, сидящей за кассой и что-то записывающей. Она подняла голову, вопросительно взглянула на него, потом улыбнулась. «Мистер Вестон, не так ли?» «Вы правы. Можно мне поговорить с мистером Эдсоном?» «Конечно», — ответила она и поднялась. «Сейчас я за ним схожу, мистер Вестон». Фред Эдсон, невысокого роста человек, около 50 лет, торопливо вышел из своего кабинета. «Добрый день, мистер Вестон. Вот так сюрприз», — сказал он и пожал Перри руку. «Вы снова проводите свой отпуск у нас?» Перри непрерывно думал о Шейле. «Можно ли действительно доверять этой обезьяне? Ему необходимо как можно скорее вернуться». «Не совсем так, мистер Эдсон. Я только на некоторое время приехал сюда, чтобы поработать над сценарием. Мне срочно нужны деньги». «Для этого мы здесь, мистер Вестон. Чем могу быть вам полезен?» «Мне нужно 10 000 долларов в 100-долларовых купюрах». Эдсон широко раскрыл глаза. «Но, мистер Вестон, таких денег на вашем счете нет. Это очень значительная сумма». Перри с трудом подавил свое нетерпение. «Мне нужны деньги, мистер Эдсон», — сказал он резко. «Если хотите, можете позвонить в мой банк в Нью-Йорке. Деньги мне нужны срочно». Сбитый с толку резкостью Перри, Эдсон торопливо сказал. «Я все улажу, мистер Вестон. Вам нужно 10 000 в 100-долларовых купюрах». «Именно так. Мне нужно сделать кое-какие покупки. Я вернусь примерно через 1/4 часа. Договорились?» «Эти мелкие банковские короли», — подумал Перри, выходя из банка. Потом перешел улицу, направляясь в магазин самообслуживания. Когда он вошел в магазин, шериф Росс пересек улицу и вошел в банк. «Фред, что хотел мистер Вестон?» Эдсон медлил с ответом. «Джефф, вообще-то это вас не касается, но если вам непременно это надо знать, то он потребовал 10 000 долларов в 100-долларовых купюрах». «Вы не можете немного задержать выдачу денег?» Эдсон вопросительно посмотрел на него. «Я обещал ему. Видимо, они действительно нужны ему срочно. А в чем дело?» Росс ничего не ответил удивленному Эдсону, оставив его просто стоять, а сам, озабоченный, перешел на другую сторону улицы и прислонился к деревянным перилам перед магазином самообслуживания. Перри закупил 1/2 дюжины яиц, салат и пакет лука. Когда он вышел из магазина, то увидел Росса. Его сердце испуганно ёкнуло, когда Росс подошел к нему и протянул руку для приветствия. «Сделали покупки? Рад вас видеть, мистер Вестон!» Перри пожал руку Росса. «Да, и мне приятно побывать здесь снова». В этот момент он вспомнил об указаниях Брауна разведать ситуацию и подавил свое нетерпение как можно скорее вернуться в хижину. «У меня кое-какие дела в банке, Джефф. Вы не возражаете, если мы после этого выпьем по кружке пива?» «Охотно. Я буду в баре Тома», — согласился Росс и отправился в бар. Перри уложил свои покупки в джип и вернулся в банк. «Все подготовлено для вас, мистер Вестон», — встретил его Эдсон. «Вам нужно только подписаться на этом месте». Перри расписался на формуляре и взял у Эдсона толстый конверт с деньгами. «Большое спасибо, мистер Эдсон», — поблагодарил он. «Вы меня очень выручили». Он пожал руку директору банка, вышел от него, спрятал конверт в машине и пошел вниз по улице к бару Тома. Он регулярно посещал этот бар, когда бывал в Роквилле. Толстый бармен приветливо заулыбался, когда увидел его. «Мистер Вестон, это же прекрасно!» «Я тоже рад вас видеть, Том», — сказал Перри и пожал руку Тому. Он огляделся. В это время в баре было немноголюдно, однако его еще помнили. Все поднимали в знак приветствия свои шляпы и кивали Перри головами. За столиком у стены сидел шериф Росс. «Два пива, Том», — заказал Перри, и, пересекая зал, принуждал себя каждому улыбнуться. Он сел рядом с Россом. Росс взглянул на Перри. От него не ускользнуло, что тот был в сильном напряжении. «У меня мало времени», — сказал Перри, когда Том принес пиво. «Ко мне приехала жена, и мне не хотелось бы надолго оставлять ее одну». «Я понимаю», — проговорил Росс, отпивая глоток пива. «Все ли в порядке в хижине?» «Да, конечно, никаких проблем». Перри уставился на свою кружку. «Мари просила спросить, не нуждаетесь ли вы в ее помощи, мистер Вестон? Как только дороги подсохнут, она могла бы приехать к вам и провести тщательную уборку». «Нет, спасибо. Моя жена сама с этим справится. Передайте Мари от меня привет». «Спасибо, передам», — кивнул Росс. «Вы снова заняты сценарием?» «Да», — ответил Перри, стараясь придать своему голосу безразличие. «Этот убийца, вы знаете, натолкнул меня на одну идею. Есть какие-нибудь новости о нем? Его уже схватили?» «Нет, но розыск продолжается», — Росс откинулся на спинку своего стула. «Полиция предполагает, что он уже в Майами». «Вы считаете, что ему удастся скрыться?» «Во всяком случае, он заботится о том, чтобы мы за свои деньги что-нибудь делали, мистер Вестон. Рано или поздно, но мы его поймаем». По всей вероятности, Перри склонился над кружкой. Он с большой охотой доверился бы этому спокойному высокому человеку, но он понимал, что как только вмешается полиция, ему и Шейли не быть в живых. «Я работаю над новой идеей, Джефф. Знаете, когда вы приезжали ко мне и намеревались обыскать хижину, чтобы проверить, не укрылся ли убийца у меня, меня вдруг осенила блестящая идея». «Правда, мистер Вестон?» Со стороны Росс казался все таким же спокойным и из вежливости проявляющим интерес, но внутри он весь насторожился. «Есть ли у кого-нибудь такая богатая фантазия, как у вас, мистер Вестон, то это, вероятно, вполне естественно». «Когда вы и ваш заместитель ушли, я начал размышлять о том, что было бы, если бы этот тип действительно укрылся у меня. Как вы уже говорили, он очень опасен. Я попытался представить себе, как бы я реагировал, если бы он неожиданно появился передо мной с пистолетом». Перри замолчал, отпил пиво и вынудил себя рассмеяться. «Идея захватила меня. Она подзадорила меня выжать из нее побольше». «Я это хорошо понимаю. Ну и как вы это представили себе дальше?» Перри помедлил. Может быть, он наговорил лишнего? Он знал, что Росс не глупый человек, однако то, что он до сих пор говорил, звучало, по его мнению, вполне правдоподобно. Конечно, он не наведет Росса на мысль вызвать Национальную гвардию. «Идея как раз подходит для сценария», — ответил Перри и закурил. «Однако, с другой стороны, она была бы слишком бедной, и я попытался развернуть ее шире. Вы понимаете, преступник и писатель находятся одни в рыбацкой хижине. Пока все идет хорошо, ну а потом что дальше?» А дальше приезжает жена писателя. Он отнюдь не ожидал ее приезда. Его действие оживляется. У убийцы теперь два заложника, что делает всю ситуацию, естественно, более напряженной. На этом я пока остановился. «Очень интересно», — сказал Росс. «Я вообще-то смотрел все ваши фильмы, мистер Вестон, но этот мог бы стать, пожалуй, самым лучшим». «Я рад, что вы так думаете». Перри допил свое пиво. «Теперь мне надо еще подумать, чем закончится фильм. Если нагрянет полиция, а вы понимаете, что они оба заложники, чтобы спасти их, убийца убьет их и будет бороться дальше, пока его не убьет полиция, или он сам себя. Но этого в фильме не должно произойти». Теперь Росс был твердо уверен в том, что Чет Логан спрятался в хижине Вестона, однако он не показал вида. «У меня есть предложение, мистер Вестон. Я, конечно, не эксперт, однако, может быть, вам необходимо выслушать точку зрения полицейского?» И хотя он старался говорить совершенно спокойно, но, говоря это, Перри едва заметно вздрогнул, и от Росса это не укрылось. «И что за предложение, Джефф?» Росс на мгновение задумался, потом сказал. «Итак, речь идет об убийце, который укрылся в одинокой рыбацкой хижине». «Совершенно верно», — подумал Перри, однако вслух ничего не сказал, а только кивнул головой. «Появляются два полицейских. Ваш заложник знает, что если он выдаст полицейским его, начнется стрельба. Правильно?» Перри снова кивнул головой. «Однако оба полицейских предполагают, что произошло. Они видят, что заложник находится в опасности. Поэтому они уходят, как сделали это я и Хелис. А теперь представьте, что более молодой полицейский был во Вьетнаме и подготовлен к партизанской войне. Предположите, что он вернулся назад, укрылся на одном из деревьев около хижины и поджидает своего часа». Перри глубоко вздохнул. Итак, Росс знал, что Браун укрылся в его хижине. Он вспомнил Хэнка Хелиса, высокого, стройного заместителя шерифа. Действительно ли он сидит на дереве и наблюдает за всем? «Интересно», — сказал Перри и не мог ничего поделать с внезапно охрипшим голосом. «Но что потом?» Теперь стал колебаться Росс, однако спустя некоторое время он пожал плечами и продолжал. «Этот человек за одну ночь убил шестерых. Если его схватят, он получит, может быть, 30 лет, что означает ничего. Самое позднее, через 8 лет, его могут освободить за хорошее поведение, и он снова станет убивать людей. Полицейский на дереве с этим убийцей поступил бы точно так же, как с вьетнамским снайпером. Конечно, это противоречит закону, мистер Вестон. Как полицейский, я обязан забрать убийцу и предоставить его суду. Но он не ломает себе голову над этим. Он пристрелит этого типа, как только увидит его». Перри внимательно рассматривал свои руки. «Не думаю, Джефф, что в своем фильме я могу показать такой конец. Я выставил бы полицию в плохом свете». «Безусловно. Но вы ведь можете кое-что упустить. Например, убийца обнаруживает полицейского и стреляет в него, а тот в порядке самообороны убивает его». У Перри по спине побежали мурашки. «Я понимаю». «Есть еще кое-что, над чем вам следует поразмыслить, мистер Вестон», — сказал Росс спокойно. «Только ваш заложник может сделать это, больше никто. Он должен найти предлог, чтобы убийца вышел из хижины, чтобы полицейский на дереве смог взять его на прицел. Выстрел обязательно должен быть смертельным. Как только полицейский выстрелит и промахнется, убийца снова спрячется, и тогда ваш писатель и его жена будут мертвы. Поэтому вы должны думать про свой сценарий что-нибудь такое, что заставило бы убийцу выйти из хижины». Перри подумал о Брауне. Выманить его наружу? Какой убедительный предлог он сможет придумать для этого? Росс видел отчаяние на лице Перри. «Подумайте над этим, мистер Вестон. Иного выхода нет». «Да», — сказал Перри и встал. «Мне пора возвращаться. Вы очень помогли мне, Джефф. Благодарю». Росс тоже встал. Мужчины долго смотрели друг на друга. Потом Перри вернулся к своему джипу.